Сильвия, объясни им, что я пришла не свадебное платье выбирать, что мне просто нужно что-нибудь нарядное, зелененькое», — зашипела я, без двух месяцев родственница. Но в этот момент в зал уже вошла одна из сеньор с ворохом демонстрационных платьев. «Это не зеленое», — попыталась я еще протестовать, когда две сеньоры надевали на меня что-то тяжелое, длинное, кружевное, белое. Но когда я глянула на себя в зеркало, онемела. Мое возмущение погасло так внезапно, будто выдернули из розетки электрический шнур. И я, разглядывая себя в зеркале в белом платье, пусть и невыгодно сливающимся с моей светлой кожей, на три размера больше нужного и совершенно не моего фасона, впервые осознала себя невестой. Я выхожу замуж, у меня будет свадьба, у меня будет платье. Салон закрывался, поэтому выбор платья пришлось перенести на следующий день. Из предложенного мне более-менее понравилось одно. Немного зеленоватого, как мне и хотелось, оттенка, оригинальное, с вышивкой. Я почти остановила свой выбор на нем, но Сильвия отговорила меня от заказа, попросила подождать один день. Ведь на следующий день планировалась поездка в другой салон свадебных платьев, уже не с Сильвией, а подругой моего жениха Мариной. На следующий день во втором салоне я без особого любопытства просматривала вывешенные платья-образцы, потому что считала себя почти определившейся. Мне приглянулось вчерашнее платье. Но, стараясь не обижать симпатичную девушку-консультанта, послушно примерила несколько нарядов. «Да нет, все не то, не мое. Закажу вчерашнее и точка». Но в тот момент, когда я уже собиралась одеваться и вежливо прощаться с консультантом, Марина принесла мне его, каким-то странным образом отысканное среди множества платьев, новое, из последней коллекции, еще даже не выставленное для демонстрации. Платье принцессы, мое платье. Правда, растерявшись в тот момент, я еще не успела осознать, что оно мое, и только сердце быстро-быстро забилось. Уходила я из салона на ватных ногах, растерянная, с блаженной улыбкой, и только уже в машине осознала, что встретила свою любовь. Но вот теперь рискую потерять, потому что это платье единственное. И в случае, если его купят, заказывать новое платье уже нет времени, его не успеют сшить к нужному сроку. Я попросила Марину развернуть машину и вернуться, но моя спутница ответила, что салон закрылся на обед и откроется только часам к 5. А пока мы отправляемся к ней домой, обедать и ждать Сильвию. В салон вечером мы приехали целой компанией. Я, Марина, ее муж, близкий друг моего любимого, и Сильвия. «Платье не купили?» — нервно спросила я у девушки-консультанта, едва перешагнула порог салона. И когда та с улыбкой ответила, что наряд дожидается меня, облегченно перевела дух. Оно и правда было мое. Нет, я никогда не воображала себе свадебное платье. Я не знала, как оно должно выглядеть. Пышные кринолины или облегающая фигуру линии, короткая или длинная. Но в тот день я его узнала. «Да, Наташа, оно твое», — хором выдохнули мои сопровождающие. «Как же в нем идти?» Счастливо рассмеялась я, разглядывая в зеркала длиннющий шлейф. «Как-как? Только вперед, Наташ! Назад шлейф не пустит!» — засмеялся муж Марины. Я переоделась и отправилась к консультанту оформлять заказ. Девушка объяснила мне, что платье все же требуется подогнать под мою фигуру. 3 примерки, но за 2 месяца они успеют. «Тебя сейчас бить или потом?» — спросила я у нее, размахивая перед ее носом сумочкой, в которой лежала сумма, отложенная на платье. Консультант оторвалась от тетради, в которую оформляла заказ, и недоуменно с некоторым испугом посмотрела на меня. «Так бить или нет?» — продолжала в нетерпении размахивать я сумкой. «Не обращайте внимания», — пояснила изумленной девушке Сильвия. «Наташа живет в Испании очень мало времени и все еще путает глаголы. Она всего лишь хотела спросить, платить тебе сейчас или потом?» «Бить ее или нет?» — продолжала я допытываться у Сильвии под смех всех присутствующих. «Не надо ее бить, ей надо платить. Наташа, ты опять перепутала глаголы. Платить — это «пагар», а ты сказала «пегар», это означает «бить». О, Господи, она рассердилась. Да нет, она не рассердилась.